Я использовал свою службу безопасности и связи Шида с Якудза для сбора информации, говорит он и тут же добавляет, но никаких проблемных мест обнаружить не удалось. Лжет, Инна даже не убирает кончики пальчиков с моего плеча, положив руку на спинку стула. Оборудование по трансплантации органов, сами органы, кровь, прочие биологические продукты и продукты питания, в довольно большом количестве, свиные и говяжьи туши, замороженное мясо птицы, молочные продукты, практически весь спектр пищевых и медицинских товаров. За дело взялись с размахом. Я кивнув себе, делаю очередную пометку, тут надо задать уточняющий вопрос. В 2005-м, развертывание предприятия было закончено. Как я понимаю, по всей стране и по всему миру, создавались похожие. Мне предоставляли финансовые отчеты, отчеты по происхождению биологических материалов. Все схемы были чистые и прозрачны. Полуправда, сообщает мне Инна внезапно, снова сдержав лицо каменным, делаю отметку. В 2006-м я получил предложение, от которого невозможно было отказаться. Мои подозрения, что готовится переворот в стране, вспыхнули с новой силой. О том, что ситуация будет развиваться так, как она развивалась во время вспышки, я и помыслить не мог. Лжет. В интонациях и окраске эмоций, ее голос звучит восхищенно-презрительно. Проект новой эры корпорации Moderna Farm был завершен и готов к реализации. Мне было предложено войти в будущем, в совет префектуры, а после и новый парламент Японии. Я уже не видел смысла отказываться, а тут он говорит правду. ХМ, нам было предписано провести подготовку. Мои подозрения о госперевороте возросли еще на порядок, переросли в убежденность. Лжет. В частности, требовалось организовать службы охраны максимально открытым и легальным образом, дабы не вызвать подозрений у правительства, приобрести оружие и снаряжение. Я профинансировал в этом направлении Шида, понимая, что в ближайшем будущем может случиться много всего. Все так же монотонно вещает Куда. Я выслал своих детей из страны под благовидным предлогом, ничего им не объяснив. Лжет. За неделю до вспышки, со мной вышел на связь человек, который представил меня префекту, Шинахари и его заму по безопасности Миядзаки. Он лично участвовал в нашей встрече, уточнив некоторые моменты будущего выступления. Стало ясно, что в свои 72 года я ввязался в государственный переворот. Я уже не хотел идти назад. Да и учитывая, какие люди были мне представлены и замешаны, путь назад был только один, в могилу. Полуправда, уточняет Инна, и тут и так все понятно, учитывая предыдущую ложь. Мне объяснили наши действия, перед началом, как я думал, переворота. Я и Шида должны были взять под контроль местные группировки Якудза. За неделю мы успели немногое. Полуправда, успели больше, чем нужно, или, ХМ, на всякий случай ставлю дополнительные вопросы. Хотя конкретно этот момент у них особо, видимо, не сыграл, что-то пошло не так. Им всем была дана четкая цель – взять под контроль некоторые из важных объектов на территории городов, Куда выходит на финишную прямую своего рассказа. Мы готовились, я скупал активы, как оказалось, готовился я не к тому. Лжет. И снова я удерживаюсь от кивков и прочих телодвижений. Как оказывается, это непросто. По результатам заметно, что готовились они к совершенно определенным действиям, но в какой-то момент упустили все, потеряв инициативу. Тут надо себя похвалить или наругать, за то, что влез в банку с пауками. За сутки до начала, со мной вышли на связь снова. Предупредили, чтобы я привел в готовность своих людей, и подготовиться к тому, чтобы покинуть город. А потом, вспышка случилась. Он вздохнул с отчетливым сожалением, и мгновенно собравшись, продолжил во все той же, монотонной манере. Первые сутки я был шокирован случившимся, словно оглушен. В городе был хаос. Правительство либо ничего не делало, либо предпринимало шаги, что ухудшали обстановку. Я сумел пробиться в район, защищаемый людьми Шида. Множество людей из моей службы охраны погибли. Нас даже не предупредили о том, что произойдет. Шида был шокирован так же, как и я. Полуправда. Дальнейший его рассказ касался уже известных мне событий после вспышки, и практически все, что он рассказал, было или правда, или полуправдой. Вычленить явную ложь Инна не смогла. Что же, тут и помогут вопросы. Запись длилась 48 минут. Когда старик замолчал, я дал ему знак рукой, выключил камеру и, подсоединив ее к ноутбуку, проверил уже записанную информацию. Запись воспроизвелась идеально, звук правда тихий, но тут ничего не поделать, микрофона нет. Я налил для Кудов приготовленный пластиковый стаканчик воды, старик молча выпил. Инна терпеливо ждет, продолжая следить за ним. Снова вернул камеру на штатив, взглянул на него, поясняя: «Сейчас по вашему рассказу я буду задавать вам вопросы. На некоторые вы уже давали ответы в прошлый раз. Будут и новые. Готовы?» «Да». Старик сидит, едва откинувшись на спинку стула, с идеально прямой спиной, держит марку. Он не язвит, как обычно, сосредоточен. Учитывая, что он пересказал написанный им текст, это внушает, такое не всякий актер без суфлера сможет. Конечно, придумывать ему заново ничего не пришлось, но все же. «Хорошо, начинаем», киваю я, включая запись. «Итак, начнем с вашей поездки на Мальту. Вы говорили, что стали с Эрихом Зиедеманом хорошими друзьями. Он никак не предупреждал вас о целях приглашения?» «Нет, лжет». «Почему? Почему не предупреждал?» Переспрашивает Куда. «Я не был членом организации, он уже был, но он же пригласил вас с той целью, чтобы вы в нее вступили», пожимаю я плечами. «Не было ли это игрой для остальной пятерки, что должны были голосовать за или против вашего вступления?» «Нет, зачем нам это?» Лжет. «Понятно, спасибо», говорю я, улыбнувшись и сделав пометку. «Следующий вопрос. Не могли бы вы перечислить ту пятерку?» Ганс Крюгер, австрийский немец, владелец сети мануфактур, входил в совет директоров Национального банка Австрии. Стефано Руссо, сицилиец, строительный бизнес и связи с мафией. Джимми Буч, американец, мясник, землевладелец. Чонг Досуха, кореец, банкир. Уильям Митчелл, англичанин, старые деньги, финансист. «Вы работали со всеми этими людьми?» Спрашиваю я, задавая вопрос скорее для отвлечения его внимания. «Все же держать все в голове сложно, вдруг банально проговорится». «Нет», лжет, внезапно вводит меня в ступор комментариина. «Нет», переспрашиваю я, «а с кем вы не работали?» «Чонг Досуха и Уильям Митчелл», поджимая губы, отвечает он, лжет. «Так, а собственно зачем, непонятно пока». Я пару секунд перекладываю листочки, делая вид, что потерял следующий вопрос и судорожно пытаясь понять смысл лжи, пока я его не вижу. «Ладно, стоит продолжить». «Ага, хорошо, следующий вопрос». Делая вид, что нашел нужный вопрос, говорю я. «Вы упоминали о довольно значительной сумме, что переводили в организацию, об инвестициях в некоторые ее программы. Вам было известно, на что идут эти деньги?» «Нет», лжет. «И ваш немецкий друг, уже после того вы вступили в организацию, не сообщал?» «Нет, не сообщал». И тут Инна молчит. «А это значит, что информацию о проектах он получал не от него?» «Хм, до вступления вы о проектах ничего не знали?» «Так я и сказал». «А после?» «Сначала ничего. Полуправда. После только слухи». Лжет. «А от кого вы черпали слухи?» «За давностью лет, уже не помню». Лжет. «Не от корейца?» «Какого?» «Нет, не от него». «Хм, англичанина?» «Нет». Лжет. «То есть вы помните, от кого их не слышали, но не помните, от кого слышали?» «Да». Лжет. «Понятно, спасибо», я киваю, задумчиво пробегаясь взглядом по вопросам и бросая взгляд на старика. Он немного хмурится, видимо, именно такого допроса он не ожидал. «Хех, перейдем к другим темам. Вы сказали, что организация рекомендовала и даже настояла, чтобы вы использовали ультраправых, это так?» «Да», лжет. «Зачем ей это было надо?» «Не знаю», поджав губы, говорит он, лжет. «А кого собирались вы использовать до того, как рекомендации поступили?» «ТЦ». Я вижу, как его зрачки делают оборот, а сухие губы сжимаются в линию, с неохотой он произносит. «Я склонялся использовать их и сам». «Ясно, спасибо», не сумев подавить ухмылку, киваю я. «Точно, старый ты мудак. Вы сказали, что часть инвестиций возвращалась, и что за год, до скандала с вашим сыном, вы узнали, куда шли инвестиции?» «Так, да, полуправда, но тут я и так понимаю, что он знал уже и, видимо, узнал больше, вот только насколько больше». «Другие члены организации также оставались в неведении?» «Да», лжет. «Расскажите о иерархии». «Семь кругов. Первый, внешний, седьмой, совет равных. Я был на пятом, внутренний круг. Вы контактировали с членами с седьмого круга?» «Нет», лжет. «Почему?» «Я был им не интересен», вскидывая бровь и делая удивленное лицо, словно поражается моему скудоумию, спрашивает он вместо ответа. Лжет. «Не знаю», я пожимаю плечами, сдержав в этот раз ухмылку, и задаю еще вопрос. «Контакты из шестого круга?» «Да, если достанешь спутниковый телефон Миядзаки, я смогу организовать тебе телефонный звонок». «Полуправда», сообщает мне, и на это уже повод задуматься, не сможет или же звонок будет чем-то иным. «Хорошо, следующий вопрос. Проект ФИАТ. Вы знали, в чем его смысл?» Частично. Лжет. Хорошо, но вы вступили в него. Почему? Он сулил хорошую прибыль, а я уже привык работать с организацией, отвечает он в этот раз на удивление правдой. При этом вы, имея такие широкие связи, не знали, что происходит за пределами Японии по этому проекту. Да, лжет. Можете пояснить, почему? Его приводили в исполнение, сохраняя секретность. Лжет. В том числе и от членов, занимающих пятую ступень в иерархии. Верно. Лжет. Интересно, вы говорили, что у вас были подозрения, что готовится государственный переворот, которые со временем укрепились. Сдерживая мат, спрашиваю я. Да, лжет. Это и было целью проекта. Государственные перевороты по всему миру, думаю, отчасти, снова сжимая губы, с неохотой признает он, а Инна молчит, возможно, о некоторых нюансах он не знает, еще один повод подумать, а кто знает, учитывая, что вышло в итоге. Понятно, вы упомянули, что должны были организовать службу доставки и хранения биологических материалов по этому проекту, так, верно, использовав связи Шида с Якудзой и свои каналы. Вы провели проверку и ничего подозрительного не обнаружили? Да, лжет. И еще, я так понимаю, целью проекта была доставка органов, крови и биологических продуктов, я так понимаю, медицинских? Да. Откуда тогда взялись продукты питания? Спрашиваю я, в голове тем временем крутится, что могли его люди обнаружить подозрительного, о чем он не хочет сообщать. Что? Медицинское оборудование по трансплантации и хранению биологических материалов? Так, и продукты питания, свиные туши, мясо птицы и прочее, вы перечисляли только что, все это несколько разные направления, нет, да, проект решили расширить, туманно отвечает он, едва заметно дергая плечом, лжет, и при этом все схемы чистые, да, лжет, ХМ, использовалась созданная вами компания, для транспортировки живых людей, что, не знаю, в его голосе промелькнуло удивление, лжет, ух ты как, я глубоко вздохнул. Копать не перекопать, проект «Новая эра», вам уже прямо предлагают занять место в Совете префектуры и парламенте. Вы хотите сказать, что и до того времени оставались не в курсе целей проекта ФИАТ? Решаю я копнуть в другом направлении. Нет, лжет. Вы сказали, что финансировали Шида, он был единственным, кто напрямую работал на вас. Да, лжет. А остальные политики, с кем вы работали? После скандала в министерстве, отношения были заморожены, лжет. Они находились в префектуре? Нет. Они покинули территорию Японии после вспышки? Возможно, некоторые, он хмурится, догадываясь по моим вопросам, что я что-то знаю, но не понимая откуда, а ведь из его же ответов. После, вы пытались восстановить с ними связь? Нет, лжет. Мацуда или Миядзаки имеют с ними связь? Возможно. А как интересно. Я удерживаю руку, чтобы не почесать затылок. Секунду смотрю в его холодные глаза и задаю следующий вопрос. Ваши дети были в курсе того, что произойдет? Нет, лжет. Все они покинули территорию Японии? Да, лжет. Вы имели с ними связь после вспышки? Нет, лжет. Кто-то из них погиб? Нет, лжет. Где они? На моем личном острове в Тихом океане, с достаточным запасом продовольствия и удобств, чтобы прожить там лет 30. Как удобно, пробормотал я, значит один из его детей погиб или даже не один, ХМ. Они все там? Да, должны быть там, лжет. Не считая погибшего? Да, откуда? Не справившись с удивлением, он глубоко откидывается на спинку, но лицо все же остается маской невозмутимости, опытный гад. У меня тоже есть источники информации, пожимаю я плечами, с наслаждением вижу выражение искреннего шока не на лице, нет, только в его ледяных глазах. Продолжим. За неделю до вспышки вы начали подготовку. Вы работали по всей префектуре? Да. Значит, помимо Шида, под вашим управлением были еще люди? Нет. Лжет. Под чьим же управлением они были? Шида и Миядзаки. Полуправда. ХМ. Вас не предупредили о том, что именно произойдет и за сутки? Да. Лжет. Все, что происходило в префектуре в дальнейшем, было частью плана? Да. Ядерный удар, скорее всего, согласился он. Айна молчит. Когда вы планировали взять ситуацию в свои руки? На третий месяц. Почему так долго? Таков был план, не знаю. Лжет. Вы знали о том, что мертвецы будут мутировать? Нет. Миядзаки и Мацуда, виновны в гибели вашего сына? Да. Он откинулся на спинку стула. Вижу, как подрагивает его левая рука. Устал или нервы? В голове еще миллион вопросов. Но уже ясно одно. Он всеми силами выводит меня на одну мысль. Прижать Миядзаки и Мацуда, при этом скрывая все, что ему известно, дабы разменять эти знания на еще какие-то преференции в будущем или же просто, уводя меня с правильного курса из мести уже лично мне. Какие планы были Мацуда и Миядзаки в отношении вас? Подмять под себя, а у вас Шида по отношению к ним, аналогичные. В чем была сложность? Мешал Такаги, куратор требовал работать сообща, мы не сразу поняли, что Такаги просто поймал удачу за хвост и его не ведет организация. Куратор имел влияние на вас и после того, как все произошло? Да. Почему? Ты знаешь, что происходит за пределами префектуры? Нет. Добудешь телефон, поймешь. Ваша цель отомстить моими руками братьям, Миядзаки, поправил он, лишь на мгновение скривив губы в ухмылке кивнул, словно признал, что я раскусил его. Его твердолобый брат, такой же идиот, как и его сын. Но я бы хотел, чтобы сдохли они все. На чем были сосредоточены усилия Миядзаки и Мацуда? На удержании ГСАВТО железнодорожного тоннеля. Помимо морского и авиасообщения, это единственный способ быстро попасть в префектуру. ХМ. То есть они держат тоннель, чтобы не пустить конкурентов? Одна из причин, соглашается Куда. Помимо Такигавы и Ашиками, с кем еще контактировал Шида? Его связи были по всей префектуре и за ее пределами, скривив губы говорит Куда, решив, видимо, частично вскрыться, поняв, что мне что-то известно, но не понимая, насколько много. Часть из них выступили на нашей стороне, часть примкнула к Миядзаки. Вот как, ощущая некоторое удовлетворение, киваю я, суть их конфликта стала более чем ясна. Личную обиду из-за смерти сына или дочери он сумел преодолеть, а вот конкуренция. Пауки всегда пауки, они и мыслят так же, сожру я сегодня, чтобы меня не сожрали завтра. Я снова останавливаю запись, вздыхая смотрю на него, берусь за камеру и проверяю, что вышло, идеально. Осталась последняя серия вопросов и на этом я с ним закончу на сегодня. Мне есть над чем подумать. Я слышал, Такаги казнил Такигаву, внезапно спрашивает он, пока я вожусь с ноутбуком и камерой. Верно. Ты успел с ним поговорить? Да, вру я, стараясь не меняться в лице. Поговорить с ним на крыше тюрьмы я успел все же. Он пытался играть самостоятельно, видишь, что из этого получилось. Произносит Куда задумчиво. Он отказался примкнуть к нам полностью, а потом отказался перейти на сторону Миядзаки. 40 его бывших бойцов сейчас на военной базе, сообщаю я ему, чтобы понаблюдать за реакцией. Ну и что? Куда, скривив губы, смотрит на меня. Он отправил туда самых неблагонадежных, потом Миядзаки вернет их, тех, что выживут. А он за них получил оружие и боеприпасы. Транспорт и топливо от нас он требовал того же и женщин. Наверняка и от Такаги он хотел получить то же самое. Ты ведь исполнил роль его пса? Ага, соглашаюсь я, хмуро усмехаясь, получается, что исполнил. Слышал, что ты даже ранен, он усмехаясь смотрит на меня. Мои сторожа даже говорили про секретный отряд, что напал на тюрьму. Я смотрю, твои раны быстро зарастают. Молодой, к тому же пес, заживает как на собаке. Равнодушно пожимаю я плечами, устанавливая камеру обратно. И на встретившись со мной взглядом, на реплику улыбнулась тонко. Выглядит девушка не особо уставшей. Я криво ей усмехнувшись сажусь обратно. Несколько мгновений смотрю на список вопросов. «Про тебя вообще много болтают», — говорит он, в голосе мне чудится насмешка. «Надеешься стать лучшим псом-воином Такаги?» «Не надеюсь, нет», — поднимаю я на него взгляд. Он презрительно кривит губы, поглаживает кончиками пальцев колени. «Наш с ним конфликт неизбежен, вы ведь на это надеетесь?» ТЦ, он снова кривит губы, цыкая и сощурив глаза. «Не под камеру, мистер Куда, как быстро вы сообразили, направить мой интерес на Миядзаки и Мацуда. Это просто надежда, раз тебе и Такаги удалось справиться со мной, то справишься и с ними. Или расшибу о них лоб, было бы идеально, если бы вы ослабили друг друга», говорит он, сжимая ладони в кулаки. «Или даже уничтожили. А какой вам с этого интерес? Я уже потерял все, помнишь? Ты и Такаги лишили меня того, что осталось. Миядзаки, с помощью брата и его тупицы сына, лишили нас возможности сделать все красиво и правильно. Они заигрались в самостоятельность. Если бы он не саботировал план, придерживался его, предоставил те ресурсы, которые было обговоренно предоставить, исполнил свою роль. Месть? Пусть так, никто из них не достоин получить все. Такаги, этот идиот, играет в политика, возмечтал мечом объединить Японию снова и очистить ее от мертвецов. Миядзаки самовлюбленный кретин. Понятно, прерываю я его, качая головой и включая камеру. «А смерть сына для вас играет значение?» «Да», соглашается он, «но не такое большое, как ты думаешь». Он решил, что стал самостоятельным, выступил против и получил то, что заслуживал, пулю в голову. Если бы Мацуда прислал вертолет, у него был бы шанс, но тот сумел вывести свою любовницу, фотомодель, да еще и вместе с ее подругами, как будто ему было мало одной шлюхи. Понятно, в первые дни какие объекты заняли люди Шида, Миядзаки и прочих: ГЭС, туннель, тюрьму, железнодорожный узел. Ашиками сумел в первые дни взять под контроль Тайси, но да попытался удержать деревни около аэропорта, но связь с ним пропала после ядерных взрывов, восстановить так и не смогли. Остальные переметнулись на сторону Миядзаки или, как Такигава, решили стать игроками сами. Под конец он начал практически порыкивать, замолчал, на мгновение его ноздри раздулись, словно он подавил гнев. Куда эвакуировалось правительство? Префект Шинахара. Правительство Японии, как и правительство других стран, с большой долей вероятности были уничтожены, говорит Куда, и мгновение не прошло, как успокоился. Те же, что были задействованы в плане, должны были собраться на Окинаве, на военно-морских базах, взять под контроль флот. Насколько мне известно, задействовали силы морской авиации и военно-воздушных сил. Судя по тому, что происходит, полный контроль они взять не смогли, план из-за таких, как Миядзаки, полетел в бездну. Понятно, я медленно кивнул, задумываясь, чего-то подобного я и ожидал. Мысль воевать со всей Японией мне не нравится, урезал бы Такаги амбиции. Гайдзин, на губах Куда, уловившего мои настроения, ухмылка, он словно спрашивает меня, понимаю ли, куда лезу. Мутации зомби как-то учитывались в плане. Мне неизвестно, качнул он головой, все это время и намолчит. Я осторожно покосился на девушку, та приподняла бровь, заметив мое телодвижение. Значит, он все это время говорил правду. Я снова уставился на записи с вопросами. Как зовут вашего куратора? Достань телефон, пока они еще работают. План предусматривал поддержку связи в течение минимум полугода, говорит он. Полгода? Переспрашиваю я, невольно хмыкнув. Почему вы решили убрать Такаги самостоятельно, не прибегая к помощи Миядзаки? Потому что время уходило, тупица Акира. Решил убрать тебя при помощи людей Такигавы. Он несколько раз ездил к нему в тюрьму, надолго там оставаясь, вел переговоры, похотливый ублюдок. Тот просил оружие и больше женщин. Этот молодой болван надеялся свалить вину за твою смерть на нас, выступить с поддержкой для Такаги и прибрать его дочь себе. И, если бы он преуспел, мы бы стали не нужны, спокойно пожимает плечами старик. У Такаги лучше получилось объединить людей, они шли за ним охотнее. Он хоть и идиот, но у него есть харизма, этого не отнять. Хм, но Миядзаки поддержал вас в войне, хмыкаю я. А куда ему было деваться? Вопросом отвечает Куда. Такаги начал стремительно и жестко. Он сделал ставку на тебя или те силы, что ты представляешь. Его успехи в противостоянии перетянули симпатии выживших в деревнях на его сторону. Он оказался неплохим пропагандистом. К тому же, ставка на якудзу оказалась неудачной. Люди их не любят. Кто бы мог подумать, саркастично вздыхаю я. Он щурит глаза, снова скрывая раздражение. Умелый гад, если бы я не тренировался читать эмоции Саика, вообще ничего не замечал бы. Последний вопрос. Какие конечные цели плана были? Взять под контроль выживших, территорию, организовать новое правительство, полная личная власть на своей территории, создание условно-сословного деления. Я же говорю, Такаги зря отказался, он отлично вписался бы в нашу компанию, если бы умерил аппетиты. И вы надеялись, что это сработает? Ну, у Такаги же получается, пожимает он плечами и говорит с легкой задумчивостью. На 2-3 поколения этого бы хватило, потом общий образовательный уровень деградировал, люди бы не знали, как жить иначе, лет на 200 бы удалось все зафиксировать, были бы центр цивилизации и все остальные, смотрящие на нас как на богов. Понятно? Киваю я, ощущая просто невероятное омерзение, угробить столько народу просто чтобы поцарствовать еще лет 200, пауки, если не ограничены в жратве, будут жрать пока не лопнут, это твари еще хуже. И так по всему миру? Нет, новый рассвет должен был создать новый центр цивилизации, в которую феодалы имели бы свободный доступ. Это все, что я знаю. Да будешь умеет заки телефон, узнаешь больше, снова пытается он толкнуть меня. Простейшей, но эффективной манипуляцией, потому как я его достану. Было бы время. Все, спасибо, мистер Куда. Вы много лгали сегодня, останавливаю я записи, встаю, глядя ему в глаза. Но я прощаю вас, до момента, пока не добуду спутниковый телефон. После этого мы поговорим еще раз, и я уже не буду снисходителен. Вы будете говорить только правду, или наша сделка перестанет ею быть. Постарайтесь не хамить своей охране и не умереть раньше времени. Договорились? Его зрачки расширились, а глаза сузились. Угрозы он терпеть не может, в этом я его прекрасно понимаю. Но в то же время он понимает, что я что-то знаю, но не понимает, что именно, как, впрочем, и я еще не все осознаю. Голова кипит, чуть ли не взрывается от потока мыслей. Я с трудом говорю вежливо, мой голос спокоен, но внутри меня все так и хочет решить все здесь и сейчас, просто шарахнув его стулом по голове. «Хорошо, Гайдзин, я понял тебя», — говорит он, растягивая слова, словно желает сделать то же, что и я. «Надеюсь, ты достигнешь успеха и сдохнешь победителем на их трупах». «Отлично», — киваю я и быстро прохожу к двери, распахивая ее. «Забирайте старика». Два охранника подпирают спинами стену напротив двери в класс, лениво о чем-то беседуя. Вздрогнув, подхватились, один тут же подскочил к двери, сурово зыркнул на Куда и уставился на Ина, что разглядывал иконки на экране ноутбука. «Пока, старик», — говорю я ему, когда он, прихрамывая, доходит до двери. «Не скучай, прощай, Гайдзин», — не оглядываясь, проскрипел он, выходя. Охранник, бросив на Ина прощальный взгляд, тихонько прикрыл дверь, их шаги в коридоре скоро затихли. «Мерзкий старикашка», — устало потянувшись, произнесла Ина. «Угу, спасибо. Ты как, в порядке?» Она снова потянулась, забирая листки с печатями. «Еще столько же продержаться смогу. И так почти два часа», перекидывая запись на хард, говорю я, дублируя ее и сохраняя также флешку. «Сейчас, 10 минут и идем». И, накивнув с интересом, снова посмотрела на экран. Я подошел к окну, открыл форточку, запуская теплый, вечерний воздух. Внутрь класса ворвался и запах зелени, влажной земли и травы. Я глубоко вдохнул его, глядя на свое отражение в окне. Солнце село, темно. В нашем мире тоже были такие люди, внезапно говорит Ина, готовые пойти на любую подлость ради своих целей. Наверное, они во всех мирах есть, просто здесь это вылилось в катастрофу мирового же масштаба, говорю я, не оборачиваясь. А еще они смогли объединиться. Да уж, задумывается она, но как видишь, даже объединившись, они не смогли долго действовать вместе, и сразу же вцепились друг другу в глотки. Я, повернувшись, пожимаю плечами. Ладно, не стоит делать далеко идущих выводов. Я собираю технику, убирая ее в инвентарь, дожидаюсь, пока ноутбук закончит копирование, и также забираю его. В конце коридора, перед лестницей на второй этаж, сидит дежурный. Я отдаю ему ключ, и мы выходим на улицу. С минуту мы в тишине идем по темным дорожкам около школы, спрятавшись от ярких фонарей за стеной. Ина шагает, немного подстав, закинув руки за голову, она выпятила грудь вперед, запрокинув голову к небу, бормочет: «А звезды здесь такие же, и луна. Ты помнишь созвездие?» Спрашиваю я с интересом. «Конечно, нас учили ориентироваться на незнакомой местности», кивает она. «Ну да, в этом есть смысл», соглашаюсь я, тоже поднимая взгляд к небу. Серп луны едва заметный, подернут, словно полупрозрачной занавеской. Звезды яркие, мерцают во тьме. Ветер приятно холодит кожу. Под носок попал камушек, звонко щелкнув, заскакал по асфальту. Снова вернулись мысли о прошедшем разговоре. Куда изо всех сил пытается направить меня по одному пути, уничтожить Миядзаким отсюда. При этом он не хочет раскрывать мне лишние информации. Он опасается стать ненужным, или же просто не хочет давать ее мне, выдавая только то, что позволит ему получить хоть какую-то выгоду. «Ина, а как тебе стрельба?» Вытряхиваю я из головы мысли, надо будет обдумать все на холодную голову, и переключаюсь на шагающую рядом девушку. «Шумно», почесав щечку, признается она. «Очень шумно, но в целом, это интересный опыт. Ниндзя, такое оружие полезно?» Спрашиваю я. «Да, определенно», тут же кивает она. «Когда мы вскрывали хранилище, я помню, у тебя была штука, что стреляло очень тихо. Если действовать скрытно, то оно идеально впишется в тактику ниндзя, а более шумное можно использовать в открытом бою». «Понятно, ну тогда помимо тренировок с чакрой, будете потихоньку осваивать пушки», хмыкаю я. «В идеале, конечно, если вы все будете уметь стрелять из всего, что есть. Ну и конечно же подберем в итоге оружие под вас индивидуально, под стиль боя в том числе. Я не против, Инна, пожав плечами, потягивается, сдерживая зевок. Мы уже почти пришли. Остаток вечера проходит в обсуждении допроса. Ребята смотрят запись беседы с Куда. Проектор не использую, незачем. Экрана ноутбука достаточно, по моим пометкам в записях. Сэ комментирует, когда он лжет. Я даже не пытаюсь заняться медитацией. Сейчас в этом нет смысла. Разум бурлит, пока я все прослушиваю второй раз. Впрочем, вопросов по итогу у меня глобальных всего 4. Первый. Кто куратор, где он и чем занимается? Кстати, только слушая второй раз, обращаю внимание, что их кто-то свел с Шинахарой и Миядзаки лично, и он не упомянул кто. Вот я тормоз. Впрочем, ладно, это скорее всего куратор и был. Второй вопрос. Какая все же была главная цель и что пошло не так? Если что-то пошло таки не так, конечно же. Третий. Что происходит в мире? И наконец четвертый. Хватит ли мне времени, чтобы все это выяснить? Бурное обсуждение допроса идет до 11 часов вечера. Часть группы горит от возмущения, в особенности пылает Рэй. Я же потихоньку начинаю остывать, эмоции надо в таких делах подавлять и думать головой. А поразмыслить есть над чем, о чем я им и сообщаю. Мы расходимся по спальням. Мне еще нужно открыть десяток паков и тоже лечь спать. А чтобы не думать, мне есть на что отвлечься, точнее на кого. Сначала хотел сразу же вскрыть коллекционные паки и получить полную коллекцию охотниц. Но, раз есть задания на открытие паков, то могут быть задания и на сбор коллекции или на крафт. Примерно 5 дней потерплю, посмотрю, что за задания будут, и уже тогда решу. Вскрыть решил 8 необычных оружейных паков, пак, полученный от последователя стража с защитным заклинанием, и наконец один необычный пак коллекционный. Первым делом получаю новую охотницу. Выпала необычная карта, призыв кандидатки, охотница на монстров свинец. Вторая, тоже необычная, прорыв, будет скрафчена, чуть попозже, благо недорого, всего 750 синего и 25 красного кристаллита. Редкую карту контролер, получу из редкого же пака коллекционного, и аналогично из эпического их командира, охотницу-опустошитель. На картинке девушка в белом снаряжении с вроде бы штурмовой винтовкой в руках, я так подозреваю стрелок-автоматчик их группы, возможно второй номер, идущий следом за Сильвией. Добавляю карту в колоду, теперь мои девчата будут активнее на ротации, пора уже. Следом необычная карта, защитное заклинание, каменный барьер. Пользователь в течение 10 минут получает возможность сформировать из объектов местности, земли, камней, кирпичей и прочего, каменную стену. Величина зависит от уровня системы, самовосстанавливающуюся в течение времени действия при повреждениях. Стена левитирует на расстоянии до 3 метров от пользователя, способна перемещаться по кругу и по высоте. После окончания действия заклинания, объекты, входящие в барьер, рассыпаются на месте его нахождения. Пользователь имеет возможность самостоятельно выбрать, из чего формируется барьер. Важно! Чистые металлические конструкции без элемента камня земли в барьер не встраиваются. В случае отсутствия материала для формирования барьера, заклинание развеивается без эффекта. Силовое поле получше будет все же. Но я бы был не против еще парочки защитных ячеек. Ладно уж, пока оставлю, но если что, его распыление принесет 300 кристаллита синего и 8 красного. Далее мне, как всегда, везет достать 2 полезных образца и 1 потенциально полезный из оружейных паков. Остальные же с чистой совестью распыляю, получив еще 170 кристаллита синего и аж 4 красного. Условно полезный я посчитал. Белая карта, материализация, противопехотная мина направленного действия М18-1 Клеймор. Потенциально полезная она, потому что только одна и без выносного пульта, то есть неуправляемая, оснащена только обрывным датчиком взрывателя или натяжным. Серая карта, материализация, пистолет М1911, 45-го калибра, ограничение на призыв 1 час, на время действия патроны бесконечные. Если уничтожить в течение часа 100 противников, то пистолет материализуется с боезапасом 81 патрон и 4 запасными магазинами. Это отличный пистолет, да еще и с материализацией аналогичной той же у М60, то есть выполнить условия смогу без особых проблем. И это будет мой личный пистолет, для постоянной носки. Редкая карта, материализация, магическое оружие, посох молнии. Позволяет пользователю метнуть молнию в 2 вариантах. Прямой удар, от посоха к цели. Сила зависит от уровня системы и расстояния до цели, до 2 применений в сутки. Второй, небесный удар, мощность и дистанция поражения в несколько раз выше, но требует времени на подготовку и от удара можно укрыться, точность значительно снижена. Второй вариант применяют один раз в двое суток. Интересная вещь, к тому же не зависит от наличия карт в руке. Правда, мне уже ячеек не хватает, чтобы все свое добро в инвентаре таскать. ХМ, повод подумать, чтобы его расширить. Еще и необычный пак в качестве награды за открытие получил. Тяжелый день подошел к концу. Мне будет над чем поразмыслить поутру. Ну а пока меня ждет вернувшаяся из ванной комнаты Сэя. Пора таки занять голову и руки намного более интересными делами, и уж точно более добрыми, не все же кровь проливать. Глава 73. Жаркая передышка. День. 94-95. Утром проснулся от странного ощущения в теле. Оно медленно, но неуклонно разогревалось, в легких ощущается странный жар, а в висках пульсирующая боль. Все закончилось раньше, чем я успел испугаться. Правда, спросонья не сразу и сообразил, что это такое было. Теперь, в теории, мне доступно природное преобразование чакры в огненную стихию. Закавыка в том, что я чакру даже ощутить пока не смог, но если не считать ощущение ее первого появления в теле, и то, возможно, это просто связано с потоком знаний, загружаемых напрямую в мозги, учиться больно. У меня несколько оповещений от системы, ничего особо срочного, поэтому осторожно выбрался из постели, не разбудив Сэю. Для начала надо проснуться. К сожалению, едва я встал, в голову сразу же ударили размышления о вчерашнем допросе, будь неладен этот Куда и его приятели. Умываясь, читаю оповещение от системы. Снова обновление по бедствиям, всего 3 штуки. 2 страха и неожиданно 1 степени ужас. Плевун-заразитель. Если это то, о чем я подумал, его надо грохнуть без вариантов. Не хватало еще зомби, способного заразу на расстоянии передавать. Последователь безумного шутника покидает мир, провалив свое задание, будучи разорванным на куски зомби. Проклятие безумного шутника снято. Его последние слова: если мертвецы нажрутся кошачьей еды, они станут милыми кошечками, совсем как я. Ня-а, ня-а, мне почему-то его немного жаль. Умом тронулся бедолага или же ушел с юмором, но и ладно. Проклятие снято, не нужно травить анекдоты перед началом. ХМ. Процесса. От последователя пожирателя снова пришла 100 кристаллита. Если так прикинуть, за месяц он мне 3000 нафармит, с другой стороны, он и проблем доставит немало, если за месяц отожрится. Закончив с умыванием, спускаюсь вниз, на тренировку, совсем спортсменом стал. Сегодня на руке карта с заданием, и помимо нее, еще 4. Гранатометчик, Эва, ледяной волк и гоблин-защитник. Задание. Уничтожить 500 зомби. 500, лично. Награда, редкий пак оружейный. Провал задания. В течение 3 суток карты преобразований действуют на 3 часа меньше, вплоть до минимума в 5 минут. Волка придется сбросить, чтобы достать карту преобразования из колоды, у гранатометчика боеприпасов не хватит. Раз мне надо набить их 500, да еще и бедствие опасное грохнуть, то решил достать разрушителя. Гоблины, скотав матрасы, занимаются утренними делами. Я же сажусь в позу для медитации, хочу нащупать чакру. Но она нащупываться не желает, ощущение, словно занимаюсь самообманом. Ведь ощутил же сегодня, проснувшись, что-то такое. Легкое тепло, пульсирует в верхней части живота, начинает медленно расползаться по телу, и едва я, обрадовавшись, потерял концентрацию, тут же теряю это чувство напрочь. В течение получаса пытаюсь снова прикоснуться к ней, а это, судя по загруженным знаниям, и есть чакра, но она не дается. А пришедшие девушки, да еще и Хисаши, вставший с позаранку, решил тоже с нами позаниматься, ставит крест на этой попытке. Еще одну предприму вечером. Может, получив жизненные энергии от Риона, или точнее глаза демона, смогу хотя бы распределить ее по телу или выпустить из случайной точки Тенкицу. К сожалению, даже кунайчи не способны помочь мне с усвоением этого момента. Все же он индивидуален. Вот после, уже да, они способны будут объяснить нюансы. Но это как с тем же рукопашным боем. Прежде чем учиться драться, неплохо бы научиться стоять, ходить и даже бегать, и чтобы руки шевелились в нужную сторону. Хисаши отметили ничуть не хуже, чем меня. Единственное, меня еще и пошвыряли в разных вариациях на маты, он же отделался парочкой легких оплеух. Теперь несколько в растрепанных чувствах поглядывает на девчат. Они даже просили его не сдерживаться, а бить в полную силу, что, во-первых, он не смог сделать сразу. После чего Ина достаточно мягко его наказала, сбив подсечкой на маты. Асаика уже проучила жестче, прописав пару раз по ребрам, а во-вторых, это не помогло. Югита позволила ему провести несколько атак, причем вполне достойных с технической точки зрения, но сама так нагрузила его своими, с виду довольно простыми, но жесткими ударами, что он сломался и начал убегать от нее за пределы импровизированного ринга. Ханаби же вовсе раздавила его, не дав как следует разойтись, пробив несколько несильных, но точных ударов напряженными пальцами в болевые точки на руках и теле. Осознав, каким дискомфортом сулит продолжение поединка, Хисаши тут же его прекратил. Я с ним тоже немного поспаринговал. У меня лишь еще больше вопросов к отцу Саика. Как он сумел из девочки создать такого монстра? Конечно, она и сама усердна в тренировках, да и по ее словам, когда она давила в себе то темное нечто, сосредотачивалась на них, но все же, она ведь не особо уступает Кунайчи. Мои кондиции немного возросли, я уже достаточно уверенно бьюсь с ним, не сильно уступая в скорости, удары ногами правда у него поставлены сильно лучше, чем у меня, и все же, не могу сказать, что уверенно его побеждаю или проигрываю ему в ударном варианте. Бросками или боем в партере мы не занимались, правда. До завтрака я потренировался еще немного с мячом, уже в одиночестве. В ванной комнате сделал еще одну попытку ощутить чакру, снова безуспешную. Но все же, появилась некоторая уверенность, что у меня что-то такое все же есть. Пока группа готовится к выезду, призвал его в столовой. Меня мучает дилемма. Если удастся, то уже скоро она получит 5-й уровень и по идее, можно провести ее возвышение, если она согласится сразу. Но и Сойка как бы тоже уже готова. Но проклятие ограничивает меня всего одним возвышением. Ну если грубо, то в месяц. Обойти я пока никаких вариантов не вижу. А значит, нужно выбирать. С другой стороны, я вроде как ничего никому не обещал, но чернокожая девушка уже неоднократно давала понять, что очень даже хочет. Ай, да ладно. Кривая сама вывезет и решение подскажет. Эва словно почувствовала мои размышления, покосилась на меня, отпивая чая. К счастью, пришла Сильвия, и пока она ей пересказывала новости, я вытряхнул из головы порочные мысли. И, к сожалению, вернулись размышления о Куда и его приятелях. Все играют в свою игру. Такаги выстраивает вертикаль с собой во главе. Мацуда и Миядзаки пытаются как-то ему противодействовать, возможно, готовиться к последнему и решительному выступлению против него. Причем оно вполне может оказаться последним, потому как их люди все же не идиоты. Зачем умирать за неудачников, когда можно прибиться к успешному лидеру? К тому же он вещает для бывших солдат, и как я уже выяснил, и для местных якудза тоже, такие завлекательные лозунги. Но в то же время, если они каким-то образом учтут свои ошибки, не совершат новых, то оно может оказаться и решительно успешным. Опять же, вспоминая о том, что говорил Куда, они собирались взять все под контроль на 3-й месяц. Сейчас идет уже 4-й. Можно предположить, что у них все планы пошли в разнос, и сейчас они занимаются наверстыванием из-за тех же мутаций зомби, лидеров из народа и прочих неучтенных факторов. А это значит, их союзники из других префектур, например, за часть будущих земель и угодий или даже людей-специалистов, например, окажут им помощь, как своими бойцами, так и тяжелой техникой. Ничего против ударной авиации я сделать не смогу в принципе. Самолеты могут с другого острова прилетать за 1000 километров, то есть даже рейд к ним с целью все сломать я устроить не смогу, потому как для этого нужно знать, откуда они прилетают, и добраться до места самому. И даже если я смогу уничтожить их, никакого влияния это на исход не окажет. Взять ту же базу самообороны в этой префектуре, я пока не могу себе позволить даже сунуться туда. Нужно обгрызать их со всех сторон, лишать союзников для начала. С одной стороны, по этой теме работает Такаги, перетягивая к себе так называемых нейтралов, деревни со сбежавшими туда людьми. Я уже отработал по Такигаве. Возвращаясь к старику, Сайтера с ним работать не смог, еще и того же Такигаву убрал, который мог часть информации, которую Куда утаил, слить. Правда, с тем же успехом, мог бы попытаться запутать меня еще сильнее, правда, у меня был бы аргумент в виде Ина. Бессмысленно теперь гадать, он уже мертв. ХМ, по нашим обязательствам информацию, что я добыл у Куда, имеет смысл передать Такаги, в дополненном понятном виде. Вот только не воспользуется ли Сайтера случаем казнить старика и использовать его смерть для сплочения людей, такого козла отпущения, причем реального, нашли, еще и с видеопризнанием. ХМ, Нет, не должен он так сглупить. Куда явно имеет выход на серьезных людей, грохнуть его, это потерять посредника. А раз старик работает со мной, и мои интересы ему известны, он на это не пойдет, пока еще точно. Но время идет и все может измениться. А вот часть амбиций у него это возможно поубавит, хм. Хотя, как бы наоборот все не пошло и не взыграло у него еще какое чувство, мстителем не дай триединый станет. Ой-вей, ладно, тут нет отшутиться. Передать и так имеет смысл. Может хоть как-то умнее и осторожнее будет. Ну и отсюда вывод. Надо готовиться самостоятельно, для меня в частности, это держать свое развитие на должном уровне, не проседая по заданиям, например. Собирать информацию и держать руку на пульсе. Но чего-то все-таки упускаю. Олег, не спи. Все готовы, едем? Позвала меня Рика, заходя в столовую. Привет, Эва. Привет. Он уже минут 10 как завис, смотрит в потолок и губами шевелит. Сообщает она ей. Не сплю я, задумался, ворчу, разминая немного затекшую шею. Пошли. К полудню солнце жарит немилосердно. На крыше Хамви спасения тоже особо нет. На скорости обдувает горячим воздухом, словно из духовки. Кажется, что зажариваешься еще быстрее до хрустящей корочки. Марево дрожит над асфальтом, еще немного и миражи появятся. Поиск на плеву на заразителя показал, что он находится в довольно большом супермаркете, в центре города. С одной стороны здесь место приманки пожирателя, будет немного досадно прибить его сейчас, а с другой стороны, чего жалеть, тут без вариантов, говорю я после того, как Сэя, посчитав по направлению и расстоянию по карте, озвучила его местонахождение. Выгружаюсь, вы отъезжаете и я сжигаю там все. Ну ты конечно как всегда, фыркает Сэя. А какие еще варианты? Зачищать огромный супермаркет в центре города? Пожимаю я плечами. Да и учти, если он плевком может заразу распространять, то лучше сжечь там все, во избежание. Не согласна? Да нет, машет она рукой, попутно стирая испарину со лба. Это я так, жара. Жалко, там такие магазинчики были хорошие, вздыхает Шизука. Через час мы уже подъезжаем к центру города. Пока едем, девчата, несмотря на жару, продолжают рассуждать о вчерашней записи. Она тоже не дает им покоя. Сильвия пересказывает Эве, даже Кунаичи под впечатлением, помогают, все же мировой заговор, еще и приведший к глобальному апокалипсису. Я пока помалкиваю, у меня мыслительный процесс у самого еще в разгаре, но прежде чем озвучить ход размышлений, подумаю еще немного, мало ли, надо дать посмотреть чите Такаги, может они придут к какому-то иному мнению, ну вот опять об этом думаю. К супермаркету проехать непосредственно вплотную не выходит. Вокруг него множество разбитых машин, брошенных с открытыми дверьми. Все они словно покрыты мутной мыльной пленкой, тусклые, пыльные и грязные. Отступать тоже нормально не получится. Вокруг улицы с офисными и жилыми зданиями, многоэтажки и только с одной стороны парк. Вот через него я и буду уходить. Опасно, идеально было бы уйти через парковку, но после шума будет не подъехать никак. Сэя план одобряет с видимой неохотой, но мы уже на месте и пора действовать. Шизука подводит машину к парковочной дорожке. Очнувшиеся крикуны орут, но зомби на дорогу выбираются пока еще вяло. Похоже, жар действует на них не менее одуряюще, чем на нас. Нас пытается преследовать довольно жидкая толпа голов в 200. Но все же идут, и что будет через 5 минут и гадать не стоит, несколько тысяч точно. Как только машина сбавляет ход до минимального, я спрыгиваю с крыши на асфальт, активировав преобразование. Тут же срываюсь с места в карьер. Взревев дизелем, отчаливает и моя команда. Сразу же раздается треск выстрелов. Кунаичи дружно, под присмотром Рики, расстреливают бегунов, давая мне возможность спокойно добраться до супермаркета, увлекая их за собой. Я же собираюсь просто прибежать на центр поиска и взорвать именно там бомбу. Прошло меньше часа, а плевуны как путешественники замечены мною еще не были. После, хм, подожгу здание со всех сторон. Братишка, тебя убивают. С тревогой спрашивает Рирн спустя пару секунд. Куда бежим? И от кого? Нормально все, на ходу выдыхаю я. Опасный мутант в здании впереди. Взорвем его к чертям вместе со зданием. О, я за любой кипиш, кроме голодовки. Тут же с радостью согласился он. Торговый центр выглядит как крест или плюс. Помещенный в квадрат, так он выглядел на карте. В реальности же это 4 стоянки, 4 главных входа, в 4 же павильона, 2 этажа, под одной стеклянной крышей, с центральной площадью в центре всего комплекса, с несколькими кафешками, магазинчиками с сувенирами, фонтаном и скамейками для уставших мужчин. А устать есть с чего. Судя по потускневшей рекламе, куча бутиков, магазинчиков с парфюмерией, косметикой, сумками и прочими сводящими с ума вещами. Сколько мужчин тут с бессилием смотрели на свои худеющие кошельки, у скольких отказывали ноги и руки не в силах тащить бесчисленные пакеты с такими симпатичными туфельками, так здорово подходящими к вот этому голубенькому платьицу. И я этот рассадник ужаса сейчас взорву. Проскакиваю через наполовину распахнутые главные двери. Впереди два эскалатора на второй этаж. Чуть дальше обычная лестница. Слева салон сотовой связи. Справа разгромленная кофейня. Воздух затхлый и спертый. Вентиляция только в пассивном режиме работает. Внутри зомби не так уж и много. Так кажется поначалу. Правда, те, что есть, довольно бодро рванули в мою сторону. Несколько охотников, пара зверенышей, из салона сотовой связи врубает свою шарманку-крикун. Под ногами хрустит битое стекло. Я использую секиру из преобразования, могучим ударом сношу прыгнувшего на меня охотника. Резкий запах крови шибает в нос, понеслась. Активирую артефакт и несусь вперед. По центральной улице пробегаю практически до середины торгового комплекса. Несколько мертвецов, попытавших перехватить меня по дороге, получают пылающие секирой в тушку и объятые пламенем, эффектными метеорами улетают с моего пути. Рион помалкивает, заметил зубастую пасть в глазу, он уже в процессе поглощения, работает. В глубине комплекса их заметно больше, проснулись ублюдки. Они лезут из всех магазинов, кафешек, подрываются из углов в тени. Со второго этажа, подмяв под себя бегуна, спрыгивает танк. Хлюпнуло, зомби сложившегося пополам размазывает об пол. Танк, взревев, прыгает ко мне. От ударов секирой остается шлейф пламени, словно инверсионный след от пролетевшей ракеты. Именно в такой сгусток он и попадает. С треском вспыхивает плоть. Пылающий мутант в последнем рывке пытается добраться до меня. Перехватив секиру обеими руками, мощным ударом встречаю его. Огонь на месте удара разбухает, схлопываясь вовнутрь себя и затягивая в огненную пасть плоть монстра. Больше половины его тела испарилась, отбросила в сторону, мне в лицо дыхнуло адским жаром, обдав с ног до головы жирным, серым пеплом из мгновенно сгоревшей плоти. От ударной волны, порожденной огненным взрывом, вылетели стекла в ближайшем магазинчике с разноцветными и, возможно, модными маленькими сумочками на длинных ремешках. Зомби, оглушенные, повалились на пол, волна из пламени, хорошо видимое, прокатилось по ним, вспыхнули остатки одежды и волос. Любоваться некогда. Снова мелькают перед глазами разбитые витрины. Примерный центр поиска пришелся между магазинами нижнего белья, купальников и косметики. Правда, есть еще второй этаж, но бомбе будет все равно. Дабы обезопасить подготовку к взрыву, бросаю в дезорганизованную толпу гранату. Мощный взрыв долбит по ушам, встряхивает пол. Огненный шар, надувшись, испепеляет около десятка мертвяков. Злые огненные пчелы, осколки, разлетаясь по сторонам, поджигают мертвецов за шаром из угасающего пламени и магмы, прошивают насквозь пластиковые перегородки и стены, отчего те вспыхивают изнутри. Даже облицовочная плитка, получив раскаленный осколок, плавится и горит. А сверху, со второго этажа, обрушивается стекло, засыпая пожар блестящими обломками. Опустившись на колено, набираю на таймере 40 секунд, выбраться как раз хватит. Бомба дисковая, уже освоена, тяну предохранительное кольцо, замыкая цепь. Циферки на ребре начали сменяться, я одним толчком вскакиваю, на мгновение задумавшись, куда метнуть ее. Со второго этажа раздается пронзительный визг, он, конечно, может быть и там тоже, но, в случае пожара, со второго этажа убраться будет еще сложнее. Повернувшись, я кидаю ее ближе к середине прохода, чтобы пожар вспыхнул во всех четырех частях здания, а сам бегу к выходу, стреляя из пистолета по магазинам слева и справа по ходу движения. Все же сколько добра я просто аннигилирую, если подумать. Так, жаба, а ну брысь, у меня тут серьезное мероприятие. Несколько мертвецов на моем пути сдохло досрочно, словив плазменный сгусток в центр груди. Магазин закончился, двери впереди закрыты. Я, не особо размышляя, выронил пистолет, подхватил болтающийся, бьющий по боку пистолет-пулемет и врезал короткой очередью. Стекло взорвалось в ярких вспышках плазменных взрывов. Я остановился прямо перед входом-выходом, оглядываюсь назад. Зомби ковыляют в мою сторону. На улице, с этой стороны их особо не видать. Впереди центральный городской парк, хотя отступать еще рано, но случайно в эту сторону побежал на самом деле. Ударил на весь магазин длинной очередью от бедра, перечеркнув мертвецов крест на крест. Пули, превращенные в высокотемпературные комочки плазмы, разнесли их, скрыв широкий коридор торгового центра в пламени и дыму. Длинная плазменная дуга из ствола хлыстом стегнула по полу, взрывая плитку, полыхнул информационный стенд, обозначающий ближайшие магазинчики. Глаз зацепился за название ювелирного, стрелочка указывала на второй этаж. Злобная волосатая жаба сообщила мне, что поспешил, надо было осмотреться получше. Пришлось задавить чувство сожаления, не единственный ведь магазин. Решил отбежать подальше, чтобы не спалило пятки. Я, конечно, только предполагаю, что плевун-заразитель может заразить собственно вирусом зомби. Но степень бедствия ужас не просто так. А еще, я иммунен к укусам, но не к таким вот способам передачи заразы, поэтому гори оно все огнем. Так, на всякий случай, не теряя времени, оббегаю супербазар по кругу. Бомба рванет все же не в геометрическом центре, поэтому подожгу на всякий случай его со всех сторон, чтобы эта тварь не выбралась. Заодно так сдохнут все зомби внутри. Ну и на улице, немного пошалю. Если из парка крикуны вопят умеренно, то какофония воплей с сопредельных улиц просто чудовищная. Я успеваю пробежать до угла, повернуть, когда 40 секунд наконец прошли, и грянул взрыв. Все стекла разлетелись сплошным потоком. Стены содрогнулись, клубы дыма и серой пыли выплеснулись из всех щелей. Чудовищный рокот взрыва сотряс мои внутренности даже в сотни метров. Вдох. Струящийся к небу дым изогнулся, его словно на мгновение всосало внутрь. Звук, похожий на схлопнувшуюся газовую конфорку, только тысячекратно усиленный, больно ударил по ушам. И снова грянул взрыв. Крышу в эпицентре вспучило. Пламя выплеснулось вместо дыма. Левая половина здания полыхнула вся и целиком. Металлоконструкции не выдержали. С грохотом стены начали оседать внутрь себя. Горит даже металл. Третий вдох, всасывающий кислород в эпицентр филиала ада, тряхнул здание снова. Рев затяжного взрыва и дикий гул пламени заглушил вопли крикунов. Меня каждый раз пробирает после такой мощи. Ноги словно крылья, лечу едва касаясь земли. Опомнившись, распускаю такие огненные крылья и одним махом перелетаю стоянку, чтобы заняться правой частью здания. Задание на бедствие засчитало. Одновременно засчитало и уничтожение пожирателя, где-то там эта тварь обитала. А вот 500 мертвецов пока еще нет. Правая часть торгового центра тоже горит, даже пылает, но все же не так сильно, как левая. Я быстро расстреливаю два магазина вот теперь в самый раз. Гори, гори ясно. Взлетаю второй раз, забрасывая в еще одни двери зажигательную гранату. За 4 с небольшим минуты я запалил оставшиеся два нетронутых входа. Расстрелял все патроны к пистолету-пулемету, большую часть для ружью. Огромный пожар поднимается к небу, марево колышется над ним. Густой, черный столб дыма будет виден издалека. Левая часть комплекса почти разрушена, второй этаж осел на первый, стены сложились. Перекосившееся здание гудит, стонет от пламени. Счетчик уничтоженных зомби увеличивается с каждой секундой. Я выпускаю оставшуюся часть патронов по растерянным зомби на дороге. Они беспомощно застыли на дороге, потеряв меня в диком гуле пожара. На последних секундах действия артефакта я прыгаю в сторону центрального парка. Шизука уже ведет машину по неухоженным аллеям. Сэ наводит меня. Там зомби есть и немало, но моя группа с легкостью с ними справляется. Из боеприпасов остались только магазин к пистолету и полтора десятка патронов к ружью. Ну и конечно секира и нож. Действие артефакта закончилось, и я бегу, перескакивая живую изгородь к центру парка. Шизука, маневрируя по дорожкам, как раз подберет меня около колеса обозрения. Я уничтожаю ударами секиры зомби, которых тут же разлагает до состояния тлена Рион. Все же дальность у него не так уж и велика. Скорость особо не сбавляю, иногда, натыкаясь за деревьями или ларьками на крупную толпу, накрываю их залпом с обоих стволов картечью и бегу дальше. Бегуны пытаются меня преследовать, но живая изгородь и ограждение аттракционов задерживают, не давая и шанса, чтобы окружить. До колеса обозрения осталось еще немного, когда меня пытается атаковать одновременно два танка и плевун, к счастью обычный. Плевун спрятался около небольшого ларька с вывеской в виде шоколадного банана. Та еще гадость, я с него и дальше плевался. Танки же атаковали из-под тени деревьев, пяток бегунов, бросившиеся совместно с ними, в этот момент незначительный отвлекающий фактор. Он плюнул криво, все же подвижная цель и дистанция великовата, метров с восьми. Едкий сгусток хлопнулся в спинку скамейки слева от меня. Я тут же жахнул в него дуплетом, накрыв картечью, чтобы наверняка. Перезарядиться не успеваю, танки довольно быстрые твари. Оба закрыли головы после выстрела, бегут на меня как футболисты за мячиком. Ощущая себя Ториадором, в последний момент отскочил в сторону, долбанул первого стволами ружья по затылку, второй попытался в последний момент прыгнуть. Сбоку я упал навзничь, перекатившись через правый бок и возвращая в руку брошенную секиру. Массивная туша пролетела практически надо мной, обдав вонью гнилого мяса. Приземлился он довольно ловко, как горилла какая, тут же резво развернулся. А первый, получивший по башке, добежал до скамейки, с хрустом и треском врезался в нее, перелетел через спинку, исходящую желтоватым дымком от кислоты плевуна. Затрещала живая изгородь, в которую он благополучно влетел. Взревев, сжав чудовищные кулаки, размером чуть ли не с мою голову прыгнул второй, сзади ворча подбегают бегуны. Я рванулся ему навстречу, снизу вверх рубанул секирой по колену, одновременно изгибая тело. Он шарахнул меня в левое плечо кулаком, по касательной. Но даже этого хватило, чтобы я кубарем пролетел рядом с ним, выронив из левой руки дробовик. Он уже без одной ноги, споткнувшись, полетел навстречу пятерке бегунов, схватил одного, подминая под себя и смягчая посадку. Остальные промчались мимо него, пока я приходил в себя после удара, бросились ко мне. Один споткнулся о срубленную голень, схватил уже меня за левую ступню. Правой пяткой с силой прописываю ему в лоб. Хряснуло, его голова неестественно вывернулась. Тут же, засучив ногами на спине и заднице, отполз на метр от слепо кинувшихся ко мне остальных. Они помешали друг дружке, полетели кувырком, спотыкаясь о собственные ноги и своего собрата. А из живой изгороди тем временем поднялся таки танк, помотал башкой, оглушил, но, видимо, не так сильно долбанул, как надеялся. Безногий тоже не теряет времени, разворачивается и пытается ковылять ко мне на одной ноге, по горилле опираясь костяшками в землю. За ним тянется полоса крови, густой и черный. Ругнувшись, перехватил секиру за хвост, я достал ближайшего бегуна лезвием в темечко. Пытаюсь подняться, а вцепившаяся в ногу рука уже успокоенного мертвяка не дает. Выхватываю револьвер левой рукой из инвентаря. Из положения лежа, навскидку, вышибаю мозги к бросившемуся было в мою сторону целому танку. Он успел поднять руки, но не успел закрыть голову. Да чего же быстрые твари. Подранок прикрывает голову. Что же у них за рефлексы? Валится вниз, на бегунов, не давая им добраться до меня. Я, не мешкая, срубаю кисть, сжимающую меня за щиколотку. Рывком подтягиваю ноги, проезжаясь задницей по асфальту еще раз, больно стукаясь копчиком о попавшийся камень, и вскакиваю. Разочарованный рев танка, понимающего, что добыча ускользает, прерывается очередным бахом. Револьверная пуля лупит его сквозь ладонь, обхватившую затылок. Серия стремительных взмахов секирой. Бегуны тоже готовы. Разворачиваюсь и мчу. Аки Сайгак. Олег, мы на месте. Вызывает меня по рации Сэя. Впереди слышна стрельба. Если бы не они, то меня могли бы и окружить. А так, они не знали, куда идти. На визг крикунов и шум пожара, или с грохотом, шумом стрельбы проезжающему мимо внедорожнику. Споткнулся, иду. Быстро отвечаю я. Надеюсь, не перепутают с тем же танком и не подстрелят. Надо бы поосторожнее. Уверовал в свою неуязвимость под этим преобразованием. Чуть не поплатился. Все же в одиночку опасно. Особенно если мутанты действуют сообща.